что бы о нем ни говорили, какие бы планы ни строили. И Иисус Христос знал, что это все серьезно. С ним не шутили, это не были просто угрозы, чтобы испугать его. Это были серьезные намерения. Убить, сбросить с горы и так далее, и так далее. И короткое время проходит, он идет и делает работу. Он никогда не терял общения с Отцом Небесным. Это для нас пример. Я, допустим, понимаю, что нам сегодня один к одному жить так, как он жил. Ну, должно быть такое, у нас не получается. Но так, когда не получается, то я-то хоть знаю, что не мне надо ждать, что кто-то прощение будет просить, а самому надо просить. Господи, прости меня, ну что ж. Не думал и не хотел, чтобы так было, и не планировал, но получилось вот так. А кто виноват? Ну, конечно же, я виноват. Никто другой. А уже у ком больше вины, это уже другой вопрос. Уже давайте не будем рассуждать, кому больше вины. А Господи, прости меня, я не хочу, чтобы мне лежала тяжесть. Не выдержал, ну что, значит, терпения не было. Не понял, значит, не хватило разума, мира не хватило внутри и так далее, и так далее. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Отец и Господин. Отец уже как глава, а Господь – это Господин. Это тот, кто управляет всем имением. Но то, что Отец поручил, то делает Господин. Он отдал в его власть. Всегда, второй стих читаю. Всегда благодарим Бога за всех вас, воспоминая о вас в молитвах наших. Ну и прочитаю еще один стих, третий. Непрестанно памятуя ваше дело веры, труд любви и терпение упования на Господа Иисуса Христа. Вот здесь тоже очень много апостол Павел сказал. И я хочу обратить внимание, всегда благодарим Бога за всех вас, воспоминая о вас в молитвах наших. Павел знал цену молитве. И настоящее воспоминание – это когда мы вспоминаем в молитвах. Мы можем вспоминать кого-то в связи с какими-то событиями. Вот надо, допустим, позвонить, что-то надо нам. Вспомнили кого-то, потому что у него можно что-то. Нужда какая-то, вспомнили. Это тот уровень, может быть, чисто человеческий. А вот когда мы начинаем молиться и вспоминаем о ком-то, независимо от того, надо нам от него что-то или не надо, я не имею в виду получить духовное благословение, нам всегда надо. Потому что Бог так построил, что мы все нужны друг другу. Мы не можем жить поодиночке. Почему Писание говорит, что дары духовные распределил каждому, как ему угодно было? Я не раз эту мысль высказывал. Для того, чтобы мы имели нужду друг в друге. И мы это знаем. Я несколько раз на эту тему говорил проповедь из книги Экклесиаста, что именно Господь, как нас Господь соединяет нуждами часто. Покуда у нас нет нужды, то мы и не нуждаемся ни в ком. Как только появляется нужда, мы начинаем нуждаться друг в друге, и, получая помощь друг от друга, мы сближаемся. И это такой вот естественный путь, который Господь избрал, чтобы мы нуждались друг в друге. Кто бы сегодня искал бы пророка, если бы не было нужды? Кто бы искал пастора, если бы не надо было помолиться, не забыл, не искал бы. А так Бог сделал так, что нам надо искать один другого. И вот здесь Павел говорит, благодарит Бога за что? Он видит в своем сердце некое совершенство. Не в гордости, говорит, я не потому, что от вас что-то надо, но когда я становлюсь молиться, я всегда вас вспоминаю. Вы в моем сердце. Не потому, что мне деньги от вас нужны. Когда что-то надо, это естественное. Тут уже удивляться не приходится. А вот когда просто как брата, просто как сестру, просто как служителя, просто как, ну, называйте другие, так сказать, уровни, которые люди занимают. И Павел за это благодарит. Я вас вспоминаю в молитвах моих. Каждый день, наверное, это было. Может, не один раз в день. Всегда благодарим Бога за всех вас. Воспоминай о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры, труд любви и терпение упования на Господа. Вот здесь-то вот надо остановиться. И вот это дело веры, труд любви, терпение упования, оно не столько относилось к апостолу Павлу, потому что Павел говорил, что по-настоящему только филиппийцы там о нем заботились материально. Помните? Я вот проходил кругом, и никто не думал обо мне, что мне что-то надо. А вы вот филиппийцы мне присылали на нужду. Помните, он говорил? То вот с этой точки зрения он особо не мог похвалить. Но он видел другое, что они делали для других людей. Памятуя ваше дело веры, труд любви и терпение упования на Господа Иисуса Христа. Вот здесь я просто хочу остановиться. На этих трех моментах, которые должны присутствовать или, может быть, присутствуют в нашей жизни. Это дело веры. Потом идет что? Труд любви и терпение упования на Господа. А может быть, кому-то это и не понадобится. Может быть, это нужно проповедникам. Может быть, это нужно будет где-то в разговоре. Но мы очень часто дело и труд уравниваем. Но это совершенно разные вещи. Дело, труд. И я не говорю про терпение. Здесь уже немножко другое. Вы знаете, мы иногда бываем очень невнимательные и не вникаем в некоторые вещи, которые читаем даже. Он, допустим, говорит, пламень огня. Для нас что огонь, что пламень, то одинаково. Правда? Мы, наверное, не думали, что есть пламень огня. А между чем огонь – это огонь, а пламень – это пламень. Само слово «огонь» это вот что-то химическая реакция, невидимая. А пламень – это видимая часть этой реакции. Вот как вера и дело, которое по вере произведено. И это очень важно. То же самое. Я хочу обратить внимание – дело и труд. Я читаю один из текстов Писания, чтобы разобраться. Дело и труд. Труд несешь или дело какое-то совершаешь? Я читаю, я специально несколько текстов взял из Священного Писания, потому что так не просто выяснить что-то. Да если бы я даже рассказал просто так, но не обосновал на Писании, то это не является авторитетным. Поэтому я читаю один из текстов Писания. Книга Бытие, 20 глава, 10 стих. «И сказал Авимелех Аврааму, что ты имел в виду, когда делал это дело». Вы заметили? Делал – это одно слово, а дело – это другое. Читаю еще один текст Писания. Книга Бытия, 24 глава, 50 стих. «И отвечали Лаван и Вафуил, и сказали, от Господа пришло это дело». Мы не можем сказать вопреки ни худого, ни доброго. Опять пришло дело. Бытие, 39 глава, 11 стих. «Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было». Вы понимаете, что труд и дело – это разные вещи. А дело Иосифа было – следить за домом. А чтобы следить за домом, надо было работать. Работая, мы делаем дело. Другими словами, что такое дело? Ну, можно назвать, если от Господа пришло то дело, то план Господень, воля Божия. А волю Божию надо совершать, правда? Дело. Дело и работа. Читаю еще один текст Писания. Книга Исход, 40 глава, 33 стих. «И поставил двор вокруг скинии и жертвенника, и повесил завесу в воротах двора, и так окончил Моисей дело». Другими словами, выполнил задание, которое Господь ему дал. Не буду читать еще другие тексты Писания, но один прочитаю. Иеремия, 48 глава, 10 стих. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно». То есть планы Божии, Его задание, которое требует работы постоянной, делает небрежно лишь бы как. Дело веры было. И чтобы исполнить, какой была цель или какое было дело веры в Авраама, он должен был наследовать землю, помните? А чтобы наследовать землю, ему надо было поверить, выйти из дома своего и пойти в землю обетованную, не зная, куда идет. Делал по вере. И вот это дело кончилось. И то не совсем тогда, когда 12 колен сынов Израилевых получили землю на удел и забрали ее. Хотя они вообще никогда все не забрали. Никогда Израиль не обладал той полнотой территории, которую Бог дал. Все что-то не получалось. И вот я хотел бы, чтобы в нашей жизни было дело. Эту цель, это план. Это конкретно, чтобы мы знали, для чего нас Господь призвал. Чтобы стали делать дело. Я просто очень хочу, чтобы мы поняли разницу между делом и работой. Дело веры и правда. Чтобы исполнять волю Божию, без веры это сделать невозможно. Потому что это духовные вещи, это вопросы, которые связаны с вечным спасением, и это вопросы, которые связаны с неизвестностью, которую только Бог знает. И только один может подсказать, куда идти, что делать, как поступать, чтобы совершить это дело. Деяния апостолов, 13 глава, 2 стих. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: „Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их“». Не сделать какую-то работу конкретную одну, а на дело. А это дело они совершали всю свою жизнь. А их дело было проповедовать Евангелие благодати Божией, подтверждая эти слова проповеди чудесами, знамениями, явлениями сверхъестественными от Господа. Это было их дело. Но когда они его делали, это уже был труд. Им приходилось проходить через самые сложные обстоятельства. И через тюрьмы, и через гонения, и через невосприятие своими и чужими, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И это было дело веры. Если бы апостол Павел не знал, к чему он призван, он много что не сделал бы. Вы помните вот эту ситуацию, когда они оказались в тюрьме?